Глава 15. Кайтон. Она училась находить в своем положении что-то хорошее. Было сложно. Убежища становились все мрачнее, долг перед обществом представал совершенно неоплатным, и каждый новый день оказывался ничем не лучше предыдущего. Впрочем, и не хуже. Это ли нехорошо? Была ли у нее возможность привередничать? Тяжело выдохнув в непрогретую темноту, Кайтон перевернулась на спину. Мягкая прослойка между ней и каркасом кровати была совсем тонкой. Каждое утро на протяжении недели Кай просыпалась более уставшей, чем ложилась. Сон не шел, и с одной стороны это изматывало, а с другой — нет снов, нет кошмаров. Значит, бессонница — это тоже не так уж и плохо. Потолок смотрел на нее ноздреватыми звеньями сгелития. Конденсат, отсутствие ухода и защитной облицовки портили материал, делая его совершенно непригодным для работы. На нижних ярусах цитадели подобное встречалось повсеместно, и со временем культурный шок Кайтон сменился тупым равнодушием. Вещи, казавшиеся важными раньше, утратили значимость. А те, о которых когда-то Кай не подозревала, сами выдвинулись на передний план. Она рывком поднялась и села на краю кровати. Ступни коснулись холодного пола. Он слегка вибрировал от шума и музыки этажом ниже. Сгелитий хорошо изолировал звук, но против таких мощных колонок был бессилен. Внизу, насколько Кайтон понимала, проводились бои без правил. Это убежище Химе нашла для нее в спешке. Особого выбора не было. Гармония явилась в одноглазый койот внезапно, без предупреждения. Чудо, что эмиссар общества вообще успела увести оттуда Кай. В начале облавы, когда один из кинетиков гармонии легко разломал металлическую дверь заведения и грохот докатился до ее комнаты, Кайтон решила, что пришли за ней. Но целью оказалась Саша, уже помирившаяся с матерью и помогавшая завхозу чинить музыкальный автомат. Сашин парень выдал кому-то ее секрет в обмен на несколько прайминовых ампул, а такие важные слухи поднимались на верхушку цитадели быстрее, чем скоростные лифты. Теперь Кайтон чувствовала себя паршиво. Она помнила свой животный ужас, попалась, и помнила мерзкую малодушную радость от осознания, что она-то на этот раз в безопасности. Кай не нравилась себе такой. Тем гаже была зашитая где-то на подкорке уверенность, что такой она была всегда, даже в своей тщательно обустроенной зоне комфорта, куда старалась не впускать ничего лишнего. Ничего, что могло бы заставить переживать, сочувствовать, страдать. Внизу же вся жизнь, настоящая, жуткая и беспощадная, оказалась совсем рядом. Ее невозможно было игнорировать. Со слов Химе, Кай узнала, что Саше вкололи седативное и забрали под бессильный злой плач ее матери. Пару дней спустя у мусорных баков на ярусе Ферми нашли труп бывшего парня Саши со следами пыток и ампулами праймина, щедро рассованными по всем естественным отверстиям. Здесь Химе прервала рассказ, чтобы посмеяться. Хозяйке койота было нечего опасаться. Гармонию не интересовала гибель какого-то несовершеннолетнего наркомана. Гармонию интересовала только Саша, которую Вера Фиск потеряла, вероятно, навсегда. Кайтон встала, поморгала, безуспешно пытаясь прогнать муть перед глазами. Правый видел прекрасно, а левый, кибернетический, с трудом различал очертания предметов. Взяв с прикроватной тумбы очки и нацепив их на нос, Кай немного исправила ситуацию. Проблемы с электричеством в ночном клубе, соседствующем с этой многоэтажкой, в ту же секунду закончились. Живые неоновые вывески вспыхнули множеством желтых и красных оттенков, и цветные блики заплясали по стенам комнатушки. Кай поежилась, угадывая в этой безудержной пляске призывные надписи и гиперболизированный женский силуэт. Тут же она вспомнила, что в ее новой жизни есть еще кое-что, что можно классифицировать как хорошее. Те сообщения больше не приходили. Значит, их все-таки подгружали в профиль Кай через дополненность. Значит, она не сумасшедшая. Впрочем, возможно, это был вопрос времени. Было в устройстве нижних ярусов цитадели что-то отравляющее, проникающее в саму твою суть, раскрывающее ее с худших сторон. Любая добродетель здесь была предметом роскоши, и цитадель выбивала ее из тебя с жестокостью отъявленного громилы. От холода побежали мурашки. Кайтен накинула мешковатый свитер и принялась мерить комнату шагами. Она не знала, который час, долго ли ей еще ждать, придет ли к ней кто-то сегодня. Да что там? Она теперь ничего не знала наверняка. Так же ясно и непоколебимо, как когда-то знала все. Нервно хмыкнув, Кай нащупала в кармане одноразовую карту памяти. Сообщение достигло адресата, и нутро мне Маккарты сразу сгорело, стирая след общества. Пластиковое покрытие на ощупь теперь было смятым, подплавленным. На подушечке большого пальца Кай уже намечалась мозоль, так часто она вертела в руках этот бесполезный носитель. Бесполезный и при этом едва ли не самый важный предмет в этой темной и тесной комнатушке. В дверь постучали. 4 стука, пауза, еще 2. Кайтен вроде бы ждала этого, но испугалась так, что не удивилась бы, узнав, что приобрела пару седых волосков. Выровняв дыхание, она поправила свитер и поспешила открыть. Джун, стоявший на пороге, выглядел не менее перепуганным. Он неуловимо изменился за время, что они не виделись. И дело было не только в отросших черных корнях волос и новой куртке, пышный меховой воротник которой делал Джуна похожим на начинающего сутенера. Он не решался войти, глядя на Кая очень странно, оценивающе, озабоченно, словно пытаясь сравнить ее до и после. Какофония звуков, по недоразумению считавшаяся музыкой, словно бы превращала мозг в кашу. «Он шокирован тем, во что я превратилась», — поняла Кай и сняла очки. «Пусть он хотя бы увидит ее глаза». Мир слева погрузился в темноту, мир справа предстал как есть, неоновым, душным и неприветливым. Но на Джуна это повлияло положительно. «Можно войти?» — робко улыбаясь, спросил он. Кай кивнула, не в силах говорить из-за кома в горле. Музыка стихла, как только дверь затворилась. Молчание быстро стало гнетущим. Кайтен первая взяла себя в руки. «Прости, что так внезапно», — сказала она, стараясь больше не смотреть Джуну в глаза. «Мне нужна твоя помощь. Я понимаю, что ты завязал с монстром и пытаешься начать новую жизнь, и я не имею права просить тебя о подобном, но мне больше не к кому обратиться. Мне необходимо собрать данные». «Кайтен», — сказал Джун. Она истолковала это по-своему и осеклась. Холод, казалось, усиливался с каждой секундой. Неоновые линии плясали на стенах, словно насмехаясь над ее глупостью. «Ты отказываешься? Я, конечно, понимаю. Это нарушение закона, но я не ожидала, что в таком случае ты придешь». Джун положил ей на плечи горячие широкие ладони. Длинные пальцы сжались достаточно сильно, чтобы Кай удивленно замолчала, и достаточно осторожно, чтобы не сделать больно. В эту секунду она ощутила что-то странное. На самом деле Джун обогнал Кай в росте уже давно, но только теперь она по-настоящему это осознала. Поспешно убрав ладони, Джун произнес: «Я не завязал с монстром. И я, конечно же, помогу тебе. А затем тоже попрошу тебя о помощи, и ты не сможешь мне отказать. Но это все позже». «Кай», — его голос упал, — «как ты?» У нее не было сил на осуждение. Да и права, по сути, уже не было. Но и найти ответ сразу было слишком сложно. Горло словно стиснули. В 9 лет после того, как заживление и адаптация к новому глазу завершились, Кайтен узнала о себе одну важную вещь. Некоторые одноклассники были достаточно черствыми, чтобы отпускать в ее сторону жестокие шуточки. Однажды, не выдержав, Кай убежала в уборную и расплакалась прямо перед зеркалом. Преодолевая рвущиеся из груди всхлипы, Она подняла глаза, столкнулась со своим отражением и поняла, ей больше нельзя плакать. Ее естественный глаз покраснел, нижнее веко опухло, слезинки катились по щеке. А кибернетический глаз глядел равнодушным золотом радужки и мертвым зрачком. Слезная железа ничего не вырабатывала. Увиденное испугало Кай сильнее издевательств. Казалось, теперь одна половина ее лица принадлежит 9-летнему ребенку, а вторая — манекену. Это было попросту уродливо. И раз уж контролировать нейтральное спокойствие киберглаза ей было не под силу, Кай пообещала себе разучиться плакать. Поэтому сейчас она проглотила ком в горле и попыталась продолжить разговор. «Я нормально. Пытаюсь расплатиться с долгом и не особо попадаться людям на глаза. Я очень рада тебя видеть, Джон». «Правда». Она слабо улыбнулась. «Я тоже рад тебя видеть». Он с готовностью ответил на улыбку. «Но зачем нужно было столько избегать меня? Я не раз пытался найти тебя, поговорить. Я понимаю, что тебе не хочется быть ничьей проблемой, кроме своей собственной, но мы же семья. Это не так работает, Кай. Неужели ты думала, что после всего, что ты сделала для меня, у меня не возникнет желания ответить тем же?» «Ты связал меня с Химе», — возразила Кайтон, невольно отступив. «Этой помощи вполне достаточно, учитывая...» «Ты думаешь, что тебе никто не нужен, да?» — прищурился он. «Что ты такая взрослая и самостоятельная, и сама способна разгрести все дерьмо, что подбрасывает тебе жизнь?» Он отчитывал ее? От неожиданности Кайтон едва не растерялась. Это она всегда отчитывала его, потому что именно Джун постоянно что-то вытворял. «Вообще-то так всегда и было», — перешла в нападение Кай, все еще не оправившись. «Я всегда сама разгребала все дерьмо, что подбрасывала мне жизнь. И не только мне!» Джун мрачно хмыкнул, проглотив эту шпильку. «Вопрос был лишь в цене, и сейчас я не способна ее заплатить. Поэтому я попросила Химе устроить нам эту встречу». «Ну, конечно», — фыркнул Джун раздраженно. «Я даже и не предполагал, что она состоялась из-за того, что ты соскучилась». «Ты упоминал, что тебе тоже нужна моя помощь. Химе сказала, что ты тоже искал меня. Так что давай обойдемся без взаимных обвинений, хорошо?» Кайтон видела, что Джуну не терпится прервать ее очередным веским, по его мнению, замечанием. Но вместо этого он обреченно выдохнул. «Хорошо». Она благодарно кивнула. Она терпеть не могла конфликты, особенно с теми, кем дорожила. «Ты воскресил монстра, чтобы все-таки найти убийцу?» «Да», — кивнул Джун, присаживаясь на край постели. Кай невольно порадовалась, что не успела снять с нее покрывало. «Гармония ослабила бдительность. Теперь я могу попытаться найти этого урода. Но чтобы запустить процесс, мне нужны абсолютные координаты за весь октябрь». «Динамический слепок всей дополненности за месяц?» — недоверчиво нахмурилась Кай, намеренно подчеркивая «всей». Но Джун остался невозмутимым. Очевидно, он вполне представлял, о чем просит. «Естественно». Кай наморщила лоб, просчитывая варианты. «Сложно». «Я знаю». Джун прикусил нижнюю губу, хмуро глядя на сцепленные руки. «Но если не попытаться восстановить справедливость, в чем тогда смысл? Он же чуть не убил твою подружку. Разве это не делает для тебя вопрос поимки лже-монстра хоть чуть-чуть личным?» «Подружку». Уголки губ Кайтон дернулись, но даже нервной улыбки не получилось. Воспоминания об этом почти вытеснили другие, более страшные и важные для Кай события. «Он может вновь запустить этот импульс», — продолжал Джун, почувствовав ее сомнение. «Не по следам монстра, так по следам другого хакера. И будут новые жертвы. И убийца опять выйдет сухим из воды». «Есть идеи, где достать абсолютные координаты?» — спросила Кай, хотя до последнего была уверена, что попытается отговорить Джуна от этой затеи. «Пробраться на твою бывшую работу и прочесать их базу», — — предложил он. Кейтен хмыкнула. «Серверная», — сказала она. «Нам нужна основная серверная цитадели. Слепки переносятся туда каждый квартал, поэтому в самом здании Steam.co делать нечего, не говоря уж о том, что попытка вломиться туда равносильна самоубийству. Серверная находится на уровне Теслы». Она бросила взгляд на древний планшет, лежавший на краю комода. Программы для оптимизации контрабандистских маршрутов, установленные на нем, могли бы здорово пригодиться в определении безопасного пути в серверную. Ладно, у меня есть парочка мыслей на этот счет. Кайтен не испытывала личной неприязни к лжемонстру. То есть, конечно, умом она понимала, что его поимка важна, что она может спасти десятки жизней, но не это заставило ее так легко решиться на авантюру. Джун было просиял, пораженный и довольный ее быстрым согласием, но Кай заговорила опять. «Кира Данлиш, моя бывшая коллега, подружка. Она ищет меня». В подтверждение Кай приподняла сгоревшую мне Макарту. «Я хочу узнать, как она. Ее текущий статус в дополненности. Что она делала последние 4 месяца? Зачем я ей понадобилась? Это все нужно выяснить очень аккуратно. Общество, мягко говоря, не одобрит мою попытку связаться с кем-то из прошлого». «Ты хочешь с ней встретиться?» Джун смотрел непонимающе. «Организовать себе профсоюзный вечер воспоминаний вопреки соображениям безопасности?» «Допустим», — поджала губы Кайтен. «Зачем это тебе?» «Потому что тебе нужны абсолютные координаты». Она сложила руки на груди, показывая, что тема закрыта. «Ну хорошо», — Джун поднял ладони, показывая, что она победила. «Звучит, как честная сделка. Только пообещай, что не будешь делать ничего глупого». Кайтен недоуменно моргнула, в очередной раз подмечая эту нелепость. Они с Джуном как будто поменялись ролями. Он заметил озадаченность Кай и улыбнулся, поняв, что ее вызвало. Его веселье отчасти передалось и ей, и нить взаимопонимания вновь соединила их, разрядив напряженную атмосферу. Кай кивнула Джуну, чтобы подвинулся, и заняла свободный край кровати, поджав одну ногу. Они просто сидели какое-то время, рассматривая пляшущие блики на противоположной стене. «Тебя ищет Воронов», — сказал, наконец, Джун. «Его назначили официально, или это так, его энтузиазм?» «Он добился назначения. Кроме того, твой новый бывший уже несколько раз штурмовал меня в Пиццериссимо. Конечно, я отправил его в освояси». Кай опустила глаза, никак это не прокомментировав. В глубине души она все еще не считала Виктора своим бывшим. Да, она рассталась с иллюзиями по поводу возможного продолжения их отношений. Но забыть его окончательно было невозможно. «Мне не нравится быть преступницей в бегах», — тихо сказала Кайтен. «Было бы странно, если бы ты вошла во вкус и жалела, что не начала раньше», — попытался спасительно пошутить Джун. «Я по-прежнему не знаю, что на меня тогда нашло. Я никогда не думала о гармонии так, как говорила с той трибуны». Это было не совсем правдой. Просто пока у Кайтен все было хорошо, она не воспринимала эти мысли как собственные. Они были шепотом демонов, пытающихся разрушить ее хрупкий спокойный мирок. Во Дворце Знаний один из демонов завладел ее разумом, не иначе. «А что те сообщения, о которых ты говорила?» «Больше не беспокоит. Похоже, дело было все-таки в каком-то хитром вирусе дополненности. Постараемся добраться и до этой тайны. Пока что я стараюсь расплатиться с обществом за свое инкогнито», — невесело усмехнулась Кейтен. «А там уже поразмыслю, как решать проблемы верхушки пирамиды Маслоу. Только не думай, что я жалуюсь. Я в порядке. Общество вроде бы довольно нашим сотрудничеством. Я справляюсь». «Тебе не надо быть такой сильной всегда», — сказал Джун после недолгого молчания. «Надо», — упрямо качнула головой Кейтен. И первая слеза все-таки сорвалась с ее ресниц, покатившись по щеке. «Эй!» — неловко прошептал Джун, ловя слезу, прежде чем она упала в темноту. Кай повернулась к нему, читая в его темных глазах сочувствие и что-то еще. Меж его бровей застыла тонкая морщинка сомнения. Губы были приоткрыты, словно он собирался что-то сказать, а еще точнее разубедить ее в чем-то, но передумал. Быстро наклонившись, он поцеловал Кай. Поначалу это было просто робкое касание губ, но Кайтен, утратившая реальность происходящего, также робко ответила, провоцируя Джуна продолжить смелее. Все эти месяцы на грани отчаяния, весь этот темный новый мир заставили ее забыть, что существует что-то подобное. Простое человеческое тепло, которым можно делиться. И это тепло, вложенное в неожиданный поцелуй, на какое-то время стерло все границы, что были между Кай и Джуном. Ни сепарант и ни спонсор, ни обласканный гармонией пользователь и ненавидящий систему бунта резнезов. Просто два человека, а остальное — детали, вдаваться в которые вдруг стало совсем не нужно. Кай не помнила, как они сменили положение, но вскоре она почувствовала под собой жесткий каркас кровати, а Джун склонился над ней, не прерывая поцелуя. Она пришла в себя только когда его горячие ладони оказались у нее под свитером. Мысли, до того расплавившиеся от этой близости, внезапно прояснились. В голове воцарился привычный порядок. Болезненный порядок, несовместимый с происходящим ни в какой из возможных реальностей. Она оттолкнула его, резко, сильно, уничтожая все шансы на то, что эта реакция будет понятна не до конца. Все было однозначнее некуда. «Прости», — выпалила Кай в ужасе, глядя на Джуна. Свитер, не так давно спасавший от холода, превратился в адский котел. «Я не могу. Я намного тебя старше, ты мне как брат. Это все ошибка». «Я уже не ребенок, ты знаешь». Глаза Джуна раздраженно сверкали. Он тоже говорил с трудом из-за сбившегося дыхания. «Ты не единственная в этой комнате, кто способен принимать взрослые решения». Кайтен встал с кровати, стараясь взять себя в руки. «Я знаю. Единственное взрослое решение здесь — сделать вид, что этого не было». Он сел и отвел глаза, бросив «как скажешь». Он подобрал сброшенную куртку, но не накинул, а принялся отряхивать пушистый воротник от невидимой пыли. Еще несколько неловких секунд прошли в молчании. Никто не решался признать естественное желание поскорее разойтись на какое-то время. Наконец Джун оторвался от воротника и быстро глянул на Кайтен. «Прости, что так...» — он смущенно замялся, — «набросился на тебя». «Прости». «Что поддержала это? Что хотела этого так, как уже давно ничего не хотела? Что готова была зайти как угодно далеко в слепом желании ускользнуть от своей реальности в другую, нежизнеспособную, но такую манящую?» Кайтен не решила, как закончить фразу, поэтому только одно слово «прости» повисла в пронизываемом цветными линиями воздухе. Джун кашлянул и встал. «Я пойду, хорошо? Попробую поискать твою Киру Данлиш. Давай встретимся через пару дней и обсудим дальнейшие действия». «Конечно». У двери он помедлил и, на что-то решившись, повернулся к ней. «Кай, мы друзья. Пойми уже, пожалуйста, что ты не одна, что ты можешь на меня рассчитывать, если тебе нужна помощь, если тебе нужно что угодно». Он опустил взгляд на ее голую ключицу. Кай машинально поправила ворот свитера, и Джун покраснел. «Я сейчас не это имел в виду», — быстро добавил он, и через долю секунды дверь за ним уже закрылась. Кайтен, казалось, она научилась выделять из хаоса жизни хорошее и с помощью этого аккуратно балансировать на грани, не теряя себя. Но произошедшее, вернее, его переосмысление в опустевшей комнате, было сродни удару под дых. Эту войну за себя, она пока что проигрывала. Врываясь в прорезь окна, Неон продолжал изрисовывать комнату разноцветными фигурами. Воздух пульсировал, содрогаясь от мощи динамиков этажом ниже. Пусть ее кибернетический глаз выглядел ужасно, Кейтон больше не видела ничего плохого в том, чтобы плакать в одиночестве.